Поезд подолгу тосковал на каких-то полустанках, а когда, наконец, трогался, все начинало греметь и лязгать. За окном бесилась уральская метель. Снег сыпал не сверху, а мчался навстречу поезду. И в окошке ничего, кроме этой белой кутерьмы, не было видно. Шел третий час ночи. Пассажиры спали, сидя, лечь могли только счастливцы, захватившие вторые и третьи полки. Поливанов не спал и силился рассмотреть сидевшего напротив человека в трюхе. От него веяло непокоем. Он сидел молча, но было видно, что ему до смерти хочется поговорить. Он вздыхал, покашливал, надолго приникал к окну. «Зимно!» — не вытерпел он, наконец, и послушал, не откликнется ли Поливанов. «Да, февраль. А ты откуда-во? Из Сосьвы». «И я из Сосьвы. На поминках был. Полдня пили. Дружок мой мал-маленько справился и женщину хорошую нашел. Расписался и в одночасье помер. Сердце разрыв. Теперь она одна осталась. У нее своих двое. И его двое, всего четверо. А дом старый, того и гляди, завалится. И как она справляться будет? А ты-то далеколь?» «В Свердловск. Потом в Челябинск, Магнитку». «Магнитку? О, какое я дело в Магнитке сотворил! Не поверишь! Из лагерей я выпустили. А кто меня такого возьмет-то? Кому я такой, спроси, нужен? Мотался я, мотался, цельный год мотался. Вижу, не миновать обратно в лагеря. Нету другой пути». И вот в Магнитке, дай ему Бог здоровья, один нашелся, научил. Дали в милицию 3 сотни. И вот паспорток. Да нет, ты подумай. Новенький, гладенький и безо всяких пометок, чистый, как слезка. Зачем болтаешь-то? Помалкивай. Знаю, знаю, но нет моих сил, радость-то какая. Я сейчас в мяс подамся. Своих заберу, жену и мальчонку. И поминай, как звали. Мало ли на Урале городов-то, а? Или, скажем, в Сибири. У меня братан под Иркутском. Лучше в такой город, где никто тебя не знает. Да вот и я говорю, лучше, чтоб ни одна душа. Да ведь куда ни приедешь, спросят, откуда, мол? Он умолк, насторожившись. На верхней полке кто-то пошевелился. И молодой женский голос негромко и протяжно произнес: «Прячься, не прячься, все равно найдут». Поливанов, не видя, ощутил, какой смертный испуг лег на лицо соседа. Хмель с него как рукой сняло. «Че с пьяну не наплетешь?» — пробормотал он. «Чего я тебе тут брехал? Ох, зелье проклятое!» Он встал и, перешагивая через чьи-то ноги, спотыкаясь о мешки и корзины, пошел вдоль вагона. Да видел ли он себя и свой драгоценный паспорт темени другого вагона? Или спрыгнул на ходу в ночную метель? Побрел до ближайшего полустанка или заночует в лесу? «Черт бы вас побрал, сударыня!» — сказал Поливанов. «Простите, не имею чести вас знать. Зачем вы это сделали?» Ему не ответили. А утром женщина ловко, никого не задев, спрыгнула с полки. На ней были аккуратные бурки и новенький коричневый полушубок. Круглолицая, румяная. Густые черные брови над прозрачными серыми глазами. Ей было лет 25. «Зачем вы это сделали?» — спросил он снова. — Захотела и сделала. Надоело дрожать мелкой дрожью.

«Слушай, Катерина, и если находим там доброе, послушное дитя, которое радует своих родителей и достойно их любви, то улыбаемся, и срок нашего испытания сокращается. Из нашего 300-летнего срока вычитается год. Если же мы встречаем злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет лишний день к долгому сроку нашего испытания». «Брехня», — сказал Женя. «Да ну вас всех в болото», — сердцем сказал Митя. «Вам читать это просто каторжный труд, какая-то казнь египетская. Вместо того, чтобы слушать и наслаждаться...» «Митя», — неожиданно перебивает Анюта, — «Ганс, это немецкое имя?» «Немецкое». «А как же тогда Ганс Христиан Андерсен?» — испуганно спрашивает она. «Слушай, Анюта, опять ты развиваешь свою порочную идею. Сколько же раз я тебе объяснял, что немец и фашист — это не одно и то же?» «Андерсен — датчанин. Есть такая очень хорошая маленькая страна — Дания», — отзывается Саша, понимая, что отдать Ганса Христиана немцам Анюта не может. «Эх, — говорит Анисия Матвеевна, собирая со стола грязную посуду, — ни один мужик того не стоит, чтобы из-за него отца и мать забыть и голосу лишиться, и ходить, как по раскаленным углям, да еще 300 лет бестолку по свету мотаться!» «Неожиданный какой вывод, — говорит Митя. Не того добивался Ган Христиан Андерсен, когда писал свою бессмертную сказку. Почему ты смеешься, Саша? Вы все реалисты, и больше я вам сказок читать не буду. У вас нет воображения». «У меня есть воображение, — говорит Катя, которая не терпит, чтобы у нее не было чего-то, что есть у других». Дзинь, дзинь, два звонка. Значит, это к Поливановым. Саша открыла дверь. На лестничной площадке стоял Женя. Он держал шапку в руках, волосы у него были причесаны на косой пробор, а башмаки начищены до блеска. «Что случилось?» — спросила Саша. Глаза его смотрели растерянно. Он переступал с ноги на ногу и молчал. И в ту же минуту Саша поняла, что вопрос ее груб и неуместен. Человек просто пришел в гости. «Проходи, проходи в комнату», — бодро сказала Саша, стараясь замять неловкость. «Девочек нет, но они скоро придут». Он разделся в коридоре, повесил пальто на поливановский крючок, видимо, приметил его еще с прошлого раза, потом вошел в комнату и сел на то место, где сидел, слушая Митина чтение. На лбу и на руках царапины подсохли, кое-где зажили. Но через всю щеку от виска к подбородку виделась причудливая царапина, уже покрывшаяся корочкой. От виска она шла к носу, но там, сделав крутой поворот, стремительно бежала к уху, а от уха через шею к губам. И Саша, не удержавшись, опять спросила: «Слушай, ну кто это тебя так изукрасил?» Женя огляделся, встал, приоткрыл дверь в коридор, потом в соседнюю комнату. «Это секрет», — сказал он. «Да я никому не скажу». «Поклянитесь». «Клянусь». «Нет, надо как следует». «Черт меня раздери на тонкие полоски», — сказала Саша. Он посмотрел на нее с уважением и еще раз, оглянувшись, таинственно сказал: «Кошку душил». «Зачем?» «Выпало такое испытание, и все. Если вы кому скажете...» «А тельняшку на груди зачем нарисовал?» «Моя кличка — Моряк. Если вы...» Отворилась дверь, и вошла Анисия Матвеевна. «Ну, чего пожаловал?» — сказала она с порога. «Он в гости пришел», — откликнулась Саша. «В гости, скажет тоже. Повадился на наш двор, со всеми дерется, беспорядок устраивает, а теперь в гости?»